ничего другого. Так и сердце наше должно быть наполнено доверху благими словами Евангелия, заповедей Христовых. Трудно нам достичь того, чтобы сердце наше было наполнено только чистым и святым. Для этого мы должны быть неспособными воспринимать ничто другое, ничто развращенное. Только не входите в общение с теми, которых уста то творят молитву, то изрыгают проклятие. Идите к людям чистым, уста которых изливают только сладкую воду. С ними вы будете чисты. О настойчивости в молитве. 21 февраля 1948 года. Вы слышали сегодня в евангельском чтении притчу Господню: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре“. Господь медлит, нередко медлит защищать нас. Господь часто медлит исполнить наши желания, наши прошения, но только медлит. Ибо сказал Господь: „Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре“. Как будто некоторое противоречие: медлит защищать, а здесь подаст защиту вскоре. Что это значит? Прежде всего то, что в очах Божиих времена и течение их совсем не то, что в очах человеческих. Слышите в псалме Давидовом: „Яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимоиде и стража ночная“. У Бога тысяча лет, как день один. То, что нам кажется долгим, очень коротко в очах Божиих. Почему же это Господь так часто медлит исполнять желания вопиющих к Нему день и ночь? Потому что приучает нас терпеть, воспитывает в нас терпение. Терпение – это великая добродетель христианская. В великом терпении подвязались по многу десятков лет все преподобные, все отшельники, все пустынники. Десятками лет молились они Богу. И вот я говорил вам на днях, что святой Антоний Великий целый год молился о том, чтобы открыл ему Господь судьбы душ человеческих по разлучении с телом. А это было, конечно, гораздо меньшее желание его, чем те,